Галлони. Действительно, Галлони имел отвратительную внешность. Среднего роста, сухощавый, костлявый, он отличался бледным лицом, черты которого ясно выражали зверскую жестокость и низкие инстинкты. Только большие живые глаза его поражали бы красотой, если б не хитрость и лицемерие, которые так и сквозили в его взгляде. Одет он был весь в черном, с черным же галстуком, сжимавшим длинную шею. «Ну, поручик», — сказал он, — «вы поймали крупную птицу». «Да, это он, Гондони». И, обращаясь к Фабио, с грязным смешком добавил: «Ну, товарищ, заставил же ты себя поискать. Выходи к ответу». Фабио не удостоил шпиона ответом и, обратившись к офицеру, произнес: «С которых это пор сообщник по борьбе допрашивает виновного? Признаюсь, я ненавижу австрийское правительство и часто говорил о нем дурно, но этот человек подбивал нас убивать поодиночке солдат, стоящих на часах. Может быть, мы безумцы, но он подлец». Офицер, по-видимому, разделил мнение Фабио, бросив презрительный взгляд на Галлони. «Ваш жених молодец, дитя мое», — шепнула княгиня Шарлотте. «Ваши слова, Фабио, только доказывают, что я хорошо сыграл свою роль», — отвечал Галлони, немало не смущенный обвинениями в шпионстве и предательстве. «Это мое ремесло. А все вы были дураками и болтунами. Впрочем, я должен сказать, что ваше предприятие было обставлено серьезнее и основательнее, чем обыкновенно. Только и вы не умели держать язык за зубами. Среди вас были еще, кроме меня, шпионы. Это вас удивляет, Фабио? Ну, поломайте себе голову, чтобы узнать второго шпиона». Потом, обратившись к офицеру, потребовал: «Давайте сюда его бумаги». «Какие бумаги?» — удивился тот. «Вы еще не обыскали его? Эй, молодцы, ко мне!» Два полицейских агента, вошедшие в магазин вслед за Галлони, приблизились к Фабио и схватили его за руки. «Ну, говори, где бумаги, которые ты должен был отвезти в Вену?» — продолжал наступать Галлони. «Этим ты освободишь меня от лишнего труда обыскивать тебя». «А, не хочешь отвечать?» Фабио презрительно молчал, и Галлони стал обыскивать его, приговаривая: «Это не человек, а кладезь всяких драгоценных документов. На нем целая масса писем представителей бонапартовской семьи к шенбрунскому юноше, именуемому герцогом Рейхштадтским. Должны быть и другие бумаги, содержание которых я не знаю, но все они касаются бегства того же герцога». Княгиня Сария пристально посмотрела в глаза Шарлотте и, бросив многозначительный взгляд на картонки, стоящие на столе, шепотом произнесла: «А, вон в чем дело, я теперь понимаю». Между тем Галлони вывернул у Фабио все карманы, ощупал всю его одежду, но, ничего не обнаружив, озлился. «Черт тебя возьми!» — воскликнул он наконец. «Куда ты спрятал эти бумаги? Ведь их должно быть целая связка. Но, молодцы, снимайте с него сапоги». Фабио положили на стол и сняли с него обувь, а потом отпороли подкладку шляпы. «Нет ничего», — промычал злобно Галлони. «Однако ты вышел прямо из дома, когда я напустил на тебя полицейских. Сам же обыскал твою квартиру, в ней ничего нужного не оказалось. На улице же такие важные документы не выбрасывают. Значит, они здесь». «Связать ему руки», — приказал Галлони, — «и обыскать весь магазин». Бальди пытался уговорить княгиню удалиться, так как ей неприлично оставаться при такой сцене, но она отказалась. «Оставьте меня, я хочу видеть, до чего все это дойдет. Уходите, граф, если желаете. Нет, я вас не покину». Между тем полицейские агенты приступили к обыску помещения. Один открывал все ящики и шкафчики, другой под надзором офицера открыл ключом, который добровольно отдала ему хозяйка магазина, денежный сундук, «Вы допросили этих женщин?» — спросил Галлони, обращаясь снова к офицеру. «Да, за них поручился граф Бальди». «Я знаю графа Бальди и княгиню Сария», — зло оборвал его Галлони. «А кто эти две женщины?» «Вероятно, белошвейки. Извините, пожалуйста», — добавил он с отвратительной ухмылкой, — «но я должен обыскать вас, сударыни, так как ваш приятель не хочет сказать, куда он спрятал бумаги». «Подлец!» — воскликнул взбешенный Фабио. «Тебе мало быть низким предателем, так ты еще поднимаешь руку на беззащитных женщин?» И он рванулся с такой силой, что жандармы еле удержали его. «Не подходите», — промолвила Шарлотта тихо, схватив большие ножницы. «Если вы сделаете еще один шаг, то я нанесу себе удар этими ножницами». Но ее тетка повела себя по-другому. Она подошла к сыщику и, подняв обе руки, спокойно велела: «Начинайте с меня. Я не уступлю своего права старшинства». Эти слова доброй старушки поразили княгиню Полину Сария. До той минуты она довольно хладнокровно следила за происходившим в магазине. Она отлично понимала, что Фабио был благородным энтузиастом, белошвейки — добрыми женщинами, а Галлони — низким предателем. Но ей не было никакого дела до безумного заговора, составленного какими-то мальчишками в пользу юного претендента на французский престол. Но в этот момент сыщик показался ей таким отвратительным существом, а его жертвы — жалкими, слабыми женщинами, что княгиня не могла далее быть простой свидетельницей такого недостойного зрелища. Ее благородная душа возмутилась, и она громко воскликнула: «Граф, скажите этому человеку, что сеньор Фабио вошел в магазин при нас и за минуту до появления жандармов, так что он не мог никому ничего передать». «Это правда», — подтвердил Бальди. «Хорошо», — произнес Галлони. «Но в какую дверь он вошел?» «Вон в ту», — отвечал граф, указывая на дверь, ведущую в переулок. «А мои агенты утверждают, что он не мог войти иначе, как только с улицы», — озадаченно проговорил Галлони и на некоторое время задумался. Наконец, обрадованно воскликнул: «А, понял». «Фабио вошел действительно с улицы, а потом направился в переулок, но там он увидел солдат и снова вернулся в магазин, куда, между тем, вошли вы, граф и княгиня». Он снова задумался, молча оглядывая помещение цепким, ничего не упускающим взглядом. «Прекратите поиски», — велел он вдруг жандармам. «Бумаги должны быть только там». И он указал на картонки, возле которых стояла княгиня. «Простите, ваше сиятельство», — обратился он к ней, — «я должен вас обеспокоить и осмотреть эти картонки». Княгиня Сария, покраснев от гнева, медленно положила руку на одну из картонок. Она была уверена, что именно в ней нет никакого пакета, ибо Шарлотта сунула документы в ту коробку, что стояла последней в ряду. «В этих картонках находятся заказанные мной вещи», — проговорила она, сдерживаясь, чтобы не сорваться. «И делать в них обыск — все равно, что обыскивать мой дом. Имеете ли вы поручение, господин полицейский, делать обыск в доме княгини Сария?» «Извините, ваше сиятельство», — отвечал Галлони иронически почтительным тоном, — «все, что находится в этом помещении, закон признает принадлежностью хозяйки магазина. Вот если у вас есть акт на покупку или аренду этого магазина, тогда другое дело». «Повторяю, что это вещи мои, и я не позволю вам до них дотрагиваться. Увидим, посмеете ли вы насильно взять их». «Если ваше сиятельство желает, чтобы я прибегнул к псевдонасилию, то извольте, я дотронусь пальцем до вашей перчатки». Граф Бальди хотел было одернуть взорвавшегося сыщика, но княгиня жестом остановила его. «Не надо, граф. Может быть, этот человек действительно выполняет свои обязанности? Мы все верно подданные Его Величества Императора, и я также исполню свой долг. Я согласна сделать то, что желает полицейский агент, но так как я буду носить эти кружева и перья, то не желаю, чтобы чья-либо рука до них прикасалась. Кажется, я имею право настаивать на этом». Все с безмолвным любопытством следили за странным поединком между гордой аристократкой и ловким сыщиком, а княгиня Сария открыла первую из картонок и бросила ее крышку на другую, как раз на ту, в которой находился пакет. Затем она стала вынимать кружевные вещи, находившиеся в упаковке, и издали показывать их сыщику. Тот пожирал их глазами, надеясь заметить среди пены кружев нужные бумаги. Но княгиня быстро и ловко складывала их пышной грудой на той картонке, которую необходимо было скрыть от жадного взора Галлони. «Вы убедились, что здесь ничего нет?» — небрежно произнесла аристократка, показав сыщику пустую картонку. «Ну, теперь перейдем к другой». И она проделала то же самое со второй упаковкой. Но когда груда кружев, кисеи и перьев еще более выросла, она схватила ножницы и гневно воскликнула: «Ну, а теперь довольно, прочь отсюда, негодяй!» «Княгиня Сария не привыкла так долго разговаривать с подобными вам личностями. Прочь, или я пригвожу этими ножницами твою нечистую руку к столу!» «Хорошо, сударыня», — отвечал Галлони полуразочарованным, полугрозящим тоном. «Я уйду. Вы находитесь под покровительством такого высокопоставленного господина, что я на словах объясню губернатору, каким неприятностям подвергаются чиновники, исполняющие требования закона». И он удалился, бормоча себе под нос: «Мне не дали досмотреть картонки, меня обманули». Фабиан, наблюдая за происходящим, не понимал, каким чудом скрытый в одной из картонок пакет так и не был обнаружен опытным сыщиком, а эта светская женщина, которую он совсем недавно осуждал и обвинял в непатриотизме, неожиданно превратилась в благородную мужественную героиню. Что же касается Шарлотты, то она поняла все гораздо раньше своего любимого. Она, нагнувшись, незаметно поцеловала руку княгини и прошептала: «Да благословит вас Господь! Твой жених теперь, может быть, поверит, что у меня есть сердце», — отвечала Сария с улыбкой и, пользуясь минутой общего замешательства, быстро выхватила из-под груды кружев таинственный пакет и спрятала его за свой корсаж. Между тем Галлони и офицер совещались, как им быть. Последний настаивал на том, что им не следует терять времени в этом магазине, так как предстояло арестовать еще нескольких заговорщиков. «К тому же», — продолжал он развивать свою мысль, — «вам теперь эти бумаги вроде бы и не нужны, ведь главное, что они не попадут по назначению. Но если я не достану бумаг, то как я оправдаю арест этого человека? По-моему, вам следует отправить арестованного в тюрьму, а на завтра произвести здесь более основательный обыск», — предложил офицер, которого, очевидно, тяготила эта несвойственная для армейских чинов процедура. «Ну что ж», — нехотя согласился сыщик, — «вы оставьте здесь часовых, а я завтра явлюсь сюда с умелыми рабочими, и мы перевернем здесь все вверх дном». С этими словами Галлони двинулся к выходу, велев вести и Фабио. Юноша же, прежде чем переступить порог помещения, обернулся и крикнул трем женщинам, не спускавшим с него глаз: «Благодарю вас от всего сердца. Вы более чем спасли меня. Простите за причиненное вам беспокойство. Я в тюрьме буду благословлять вас и молить Бога, чтоб справедливое дело свершилось и без меня». «Довольно болтать», — зло оборвал юношу Галлони, вновь появившись в дверях. «Марш в тюрьму, а вы, поручик, прикажите, чтобы здесь ничего не трогали до моего возвращения». «А что делать с этими дамами?» — они свободны?» Бросив на княгиню взгляд, полный ненависти, сыщик нехотя процедил: «Свободны, только временно».